скалит зубы и приговаривает: «Души его, сынок, души насмерть!» Долго сидел Мандру на постели и гладил худую шею. Ему казалось, что он еще чувствует на ней чьи-то пальцы. Вечером Мандру созвал совет. Старики сели вокруг очага и стали слушать. «Отец Уоми — лесовик», — начал Мандру. «Ночью приходил ко мне, велел сыну душить меня». Старики ахнули. «Злой, мохнатый, хуже медведя, и пахнет, как медведь». Старики ахали хором. «Нельзя верить этому сыну Гунды. Он Уоми, рожден от злого лесовика. Вырастет, будет от него худо», — скрипел Мандру. «Убить надо», — сказал огромный Пижму. «Убить волчонка», — послышались еще два или три сердитых возгласа. «Нельзя убить», — крикнул Мандру и с сердцем стукнул кулаком по нарам. «Пальцем нельзя тронуть! Обижать нельзя! Узнает лесовик, худо будет! До смерти худо!» «Разве можно родного убивать?» — раздался из угла звонкий, почти женский голос. «Уоми, кровь наша! Родная кровь! Жить хочет, нельзя убивать!» Все оглянулись на маленького старичка, стоявшего у самого входа. Он был сед, как беляк. Маленькое личико ярко розовело из-под белых кудрей. Щеки раскраснелись, как рябина, но глаза, подернутые мутной пеленой, глядели неподвижно поверх голов. Левая рука его опиралась на высокий посох, а правая была протянута вперед, как будто трогала воздух. Это был слепой Ходжа, рассказчик, сказочник, лучший певец поселка. Ослеп он от болезни глаз, но колоссальная его память, звонкий голос и музыкальное чутье остались при нем по-прежнему. Ни один праздник в поселке не проходил без его участия. Он сказывал старинные сказы про древних богатырей, удачников-охотников, про первую родоначальницу Купиосу Ору, про дружеские и враждебные встречи с жителями леса. Мрак объял его глаза, но любимой его былиной был сказ про светлых братьев, солнце и месяц, про то, как они вместе ходили искать себе невесту. Старые и малые любили Ходжу, улыбались, когда он попадался навстречу. «Нельзя убивать! Неладно будет! Не дам его убивать!» — кричал Ходжа, ударяя посохом о землю. «Стой, Ходжа!» — сказал Мандру, и лицо его прояснилось. «Мандру не даст убивать, а ты иди лучше к себе. Ступай, ступай, не мешай. Иди разговаривай со своим озером». Ходжа замолчал, кротко улыбнулся, повернулся к выходу и послушно побрел к берегу, постукивая палкой и бормоча под нос непонятной никому речи. После его ухода некоторое время все сидели в молчании. Сам Мандру задумчиво загляделся на огоньки очага. «Как же быть?» — заговорил наконец Пижму. «Приказывай, что делать дальше?» Старики ждали, что скажет Мандру, но Мандру был нем. Только губы его шевелились, точно задуманные в сердце слова не выходили наружу. Наконец Мандру заговорил. «Придет весна, побегут ручьи, потоки, загремит лед. Понесет Уоми река. Выбрать надо лучшую лодку, положить оружие, лук, стрелы, палицу, горшок с водой и хорошей рыбы. Утром возьмите сонного, свяжите ремнями, принесите в лодку и пусть плывет. Угодно будет реке, себе возьми».